Глава 52. Дим – попаданец. То, что темные не желают поддаваться на провокации, мне не нравится. Со светлыми было намного легче. Так, чего доброго, и план по натравливанию Дрейка может провалиться. А я уже привык, что он проходит. Как 3 недели репетированный. Тут по-хорошему необходима помощь со стороны. Но шансы получить таковую крайне малы. Маленькой непослушной принцессы, которая могла делать все, что ей вздумается, тут не было. Вернее, была, но слегка выросла. И вообще, она теперь моя жена. К счастью, букмекер был человеком, то есть эльфом, без предрассудков и вполне нормально мог со мной общаться по делу. Тем более, что этот план был как раз в сфере его профессиональных интересов. Сначала он, как я и ожидал, вообще не поверил, что собака может напасть на эльфа. «А если травить будет полуэльф?» – поинтересовался я. «Никто не сможет. Даже другой эльф не натравит любую собаку при всем желании. И уж тем более полуэльф». «И какими будут ставки?» – задал я вопрос, настраивающий его на правильный ход мыслей. «Хороший, даже более чем хороший, но нужны гарантии». «Заходи ко мне сегодня вечером, и ты их получишь», — закончил я разговор. Все заботы о Сен-Бернаре я уже давно спихнул, в смысле доверил Фоксу, тем более, что и сам пес был совсем не против. И теперь мы втроем, я, Дрейк и получивший инструкции полулис, ждали у меня в комнате. И стоило только букмекеру войти, как Фокс закричал: «Дрейк, чужой, фас!» У меня были сомнения. Сможет ли хвостатый подросток удержать подросшего после укуса оборотня Сен-Бернара? Удержал. Дикие эльфы, как и домашние, были сильнее людей. «Дрейк, фу!» Еще раз скомандовал Фокс. И вовремя, так как более чем убежденный в моей правоте букмекер уже начал пятиться к выходу. «Так могу я надеяться на сотрудничество?» — спросил я, когда полулис с успокоенной собакой покинул комнату. «Теперь да». «Только вот как спровоцировать кого-нибудь из эльфов на подобную ситуацию? Да еще и так, чтоб наибольшее количество народу знало заранее и имело возможность сделать ставки. Я сам на балу уже пытался зацепить лорда. Даже мифриловую ложку предлагал, но тот почему-то отказался». «Можно распустить некоторые слухи», — осторожно предложил эльф. «Можно». Охотно согласился я. Например, о том, что глупый северный варвар возомнил, что его слегка укушенный оборотнем пес теперь сможет напасть на перворожденного. Даже полулиса притащил, чтоб тот гарантированно натравил. «Я примерно это и имел в виду, только не знал, как помягче сказать», — признался эльф. «Тогда нужно добавить, что этот глупый варвар настолько самоуверен, что готов поставить мифриловый меч ледяного лорда, но универсальный щит ставить отказывается, хотя ты и пытался его уговорить. Чтоб, значит, видели, что несмотря на всю свою тупость и самоуверенность, свойственные людям вообще и северным варварам в особенности, я все же имею некоторые сомнения». «После таких слухов желающие заключить с тобой пари точно найдутся», — пообещал эльф. Договорившись с букмекером о ставках и доле каждого, мы расстались довольными друг другом. «Ну что ж, темный, решили игнорировать мои прямые действия. Попробуйте избежать ловушки, которую устроит вам ваш же специалист». Результаты распускаемых букмекером слухов вскоре дали о себе знать. Я стал ловить бросаемые в мою сторону внимательные взгляды молодых эльфов. Или пока не решаются заговорить с северным варваром, которого, скорее всего, заранее договорились игнорировать, или просто не имеют ничего равноценного, что можно было бы поставить против меча ледяного лорда. Странно, хотя, пожалуй, и ничего странного. Но Лара, похоже, заподозрила какой-то подвох. Ничего спрашивать не стала, но заметил, как она пару раз отогнала от меня взглядом уже почти решившихся подойти эльфов. Причем в обоих случаях тех, с которыми у себя на балу танцевала, а вот всех остальных как бы не замечала. Я так понял, что тех, которых она причисляет хорошим, обижать нежелательно, а всех остальных можно. Ничего страшного, Тем более, что вскоре нашелся и таковой. «Слышал, что один из мифриловых мечей у тебя лишний, и ты хочешь его проиграть, человек!» Заявил он прямо и без церемоний. «Зависит только от того, что хочешь проиграть ты, эльф!» Ответил я ему в той же манере. «Вот!» Торжественно объявил он, демонстрируя какую-то неказистую палку сантиметров 40 длиной. «Равноценная ставка!» «И что бы это значило? Палка как палка. В лесу таких много валяется. Даже в ухоженном и похожем на парк первом лесу и то найти нетрудно. Уже хотел задать этот вопрос вслух, как вдруг у меня в голове раздался голос Эль. «Соглашайся!» «Светлой нигде не видно, а темная как бы прогуливается с другой стороны парка. Значит, подглядывает. Вот мы и воспользовались на практике амулетом телепатической связи. Создавали его в расчете на то, что он сможет помочь избежать опасности, а на деле используем для получения выгоды. Тоже неплохо». «Соглашайся», — повторила Эль еще раз. Видимо, Светлая решила, что я сомневаюсь. «И интересная палочка», — говорю я эльфу. «Давно такую хотел. А похожая только без крыльев, в смысле под орех есть. Нет, жаль, придется брать эту». В общем, договорились мы с ним на завтра на том же месте в то же самое время. Думаю, что за имеющиеся сутки все заинтересованные стороны успеют сделать ставки. Тем более, что этот столичный лес – большая деревня. Все, все обо всех знают, да и ушастые жены мне подробно расскажут, что это за деревяшка, которую они хотят мне подсунуть. На следующий день все прошло строго по плану. Без каких-либо отклонений и неожиданностей. И я стал счастливым обладателем той самой деревяшки. Что это такое? Хитрые эльфийки мне не рассказали. А я сам не стал расспрашивать из принципа. Как надоест играть в таинственность, так все и выложит. Кроме того, была еще куча денег, выигранных на тотализаторе. Как оказалось, ставки той или иной величины сделали все в нашей компании. Что неудивительно. Также я узнал от моего друга-букмекера, что кто-то из эльфов тоже поставил на Дрейка и сумел сделать это анонимно. Неужели мои рейтинги постепенно растут?